Если это покажется вам недостойным воздаянием за центнеры прекрасной пищи и ведра качественных напитков, поглощенных мной под его кровом, позвольте мне заметить, что все это оплачено. Я был тем, кого можно позвать на обед в последнюю минуту, когда кто-то другой отказался. Я был тем, кто безропотно займет разговором самую скучную в компании женщину. Я создавал культурную атмосферу в предельно-мещанском сборище сахарозаводчиков и крупных хлебопеков, ничуть не унижая при этом прочих гостей. Иметь меня за столом было почти то же самое, что Рейберна на стене. У меня был класс, у меня был лоск, и я никого не раздражал. Рейберн Генри, 1756-1823, шотландский художник. Хорошо, но что заставляло меня соглашаться на такое положение? Не нравится — не ходи, так почему же я ходил? Во-первых, потому что мне было очень любопытно, как идут дела у Боя. Потому что он мне самым настоящим образом нравился при всем его притворстве и напыщенности. Потому что не ходи я к нему. Где бы еще мог я встретить таких разнообразных людей? Потому что я всегда был благодарен Бою за его советы, которые провели меня через Великую депрессию, а позднее помогли мне улучшить положение миссис Демпстер и устроить свою жизнь на более широкую ногу. Обычная история, мотивов было много и все разные. Если общественная жизнь Боя меня всего лишь интересовала, то личное поражало. Я не знаю людей, в чьей жизни секс играл бы столь важную роль. Сам он так не считал. Как-то он говорил мне, что этот Фрейд совсем свихнулся. Ну, как можно сводить все к сексу? Я не встал на защиту Фрейда. Тогда я очень увлекался этим старым фантастическим принцем темных закоулков Карлом Густавом Юнгом. Но я прочел и почти всего Фрейда и запомнил его совет не спорить в пользу психоанализа с теми, кто явно его ненавидит. Секс настолько пронизал всю жизнь Боя, что он замечал его не больше, чем воздух, которым дышит. Маленькому Дэвиду полагалось быть мужчиной во всем. Я помню, как Бой кричал на Лиолу, когда та купила Дэвиду шотландскую куклу. Она что, хочет, чтобы ее сын вырос нюней? Куклу выкинули в мусорное ведро прямо на глазах у ревущего Дэвида, который любил брать ее с собой в постель. Ему было 6 лет. Затем эта утрата была компенсирована роскошной моделью паровой машины, которая крутила самую настоящую циркульную пилу. А та, в свою очередь, самым настоящим образом могла распилить спичку пополам. В 8 лет Дэвид получил боксерские перчатки и должен был пытаться врезать по зубам папаша, который для сыновнего удобства вставал на колени. С маленькой Каролиной Бой был шутливо галантен. «Ну, как поживает дама моего сердца?» — говорил он, целуя ей руку. Когда нянька приводила Каролину в гостиную, чтобы продемонстрировать собравшейся компании, Бой непременно провожал потом дочку в коридор и говорил, что сегодня она была самая красивая. Стоит ли удивляться, что Дэвид не понимал, чего же от него хотят, и изо всех сил старался всем угодить. Каролина же росла совершенно испорченным ребенком. Лёле никогда не говорилось, что она самая красивая. В отношении ее Бой, как правило, изображал великодушную снисходительность со вполне заметной ноткой раздражения. Самозабвенно любящая Лиола была едва ли не единственной женщиной, на которую он не растрачивал свою сексуальную силу. Ну, разве что в негативной форме периодических унижений. Мои осторожные попытки вступиться за Лиолу не давали и не могли дать никакого результата, потому что сама она была совершенно не способна постоять за себя. Если я, как случалось, злился на Боя, она непременно брала его сторону. Он являлся для нее единственной точкой отсчета. Если он в чем-то ее обвинял, не имело никакого значения, что там скажу я. Бой говорит, значит, так оно и есть. Впрочем, и его правота имела пределы. Я был свидетелем, как Лиола впервые узнала о шашнях Боя с другими женщинами. По всем водевильным канонам она случайно нашла в его кармане разоблачительную записку. Когда дело доходило до серьезных жизненных проблем, с Тонтоном почти никогда не удавалось избегнуть таких избитых клише. Я-то прекрасно знала о похождениях Боя, потому что он не умел держать язык за зубами. Где-нибудь к ночи, усидев на пару со мной приличное количество виски, он принимался оправдывать свое поведение. Мужчина с моими физиологическими потребностями не может довольствоваться одной женщиной, особенно если эта женщина не понимает, что секс — вещь взаимная, не дает себе ничего, а просто лежит, как колода, — говорил он, изображая на лице страдания, чтобы я яснее понял, как плохо ему приходится.